Глава 14. Среда, 27 сентября, 14:30. Кафедральный собор Святого Венигна. Пишет он и нажимает «Отправить». Станислав уже собирается убрать телефон в карман, но передумывает и добавляет: «Не приходи в своем оранжевом пончо». Этими словами он надеется разрядить обстановку. Во втором классе, в день общего фотографирования, Сара пришла в оранжевом шерстяном пончо. Второй класс по французской системе образования соответствует российскому девятому. Слишком большое, не по фигуре и не по моде. Это одеяние вызвало массу насмешек. Похоже, она сама его не выдерживала. На шее возле выреза появились красные пятна. Но она не обращала внимания на насмешки, держала голову поднятой и сохраняла высокомерный вид, который парадоксальным образом полностью выражал саму ее суть и в то же время совсем ей не подходил. Она стала надевать пончо каждый день и сняла только тогда, когда никто уже ничего не мог добавить. Она не ответила на его сообщение, но в 14:30 стояла на ступеньках собора, одетая в строгий, но элегантный черный костюм в солнечных очках и шляпе поверх стянутых в пучок волос. Она была неузнаваема, и эта мысль заставила Станисласа улыбнуться. Чтобы узнать ее, нужно было действительно знать ее. Даже в детстве она была сплошным противоречием, неописуемая и потому неуловимая. Сара кивает, здороваясь с незнакомыми людьми, когда направляется к Станисласу. Она точно знает, где он находится, хотя ни разу не встретилась с ним взглядом. «Дождемся, пока все войдут внутрь», — спрашивает она, подавая ему согнутую в локте руку, как будто собралась помочь старушке перейти улицу. Станислас думает, что хотя она не надела свое пончо, но вид у нее все равно такой, словно она говорит всем, что не так. Он берет ее под руку, и они медленно продвигаются вперед, вслед за другими скорбящими. «Где мы с ним познакомились?» — шепчет он. «В лицее». «В каком?» «Имени Шарля де Голля, я выяснила». Перед самым входом в церковь она прошептала ему на ухо: «Не волнуйся, я всегда очень хорошо играла в игру «Семь семей». Умею отгадывать, кто есть кто». «Семь семей». Детская карточная игра, в которой игроки пытаются собрать как можно больше полных семей, обмениваясь картами между собой. Именно в эту секунду Станислав задал себе вопрос: какого черта он тут делает?